Естественный отбор со скоростью 1% от световой летел от Юпитера к орбите Сатурна. Позади корабля маленькой точкой сияло солнце, а впереди разгорался Млечный Путь. Курс вел в сторону созвездия Лебедя. В просторе открытого космоса скорость не ощущалась. Если бы поблизости нашелся наблюдатель, ему бы показалось, что естественный отбор завис в пустоте. Для человека внутри корабля все движение во Вселенной остановилось, и корабль замер между Солнцем и Млечным Путем. Время прекратило свой ход. «Вы потерпели неудачу», — заявила Дунфан Яньсюй Джан Бэйхаю. Весь экипаж, кроме них двоих, по-прежнему спал в состоянии погружения. Джан Бэйхай не покидал запертой сферической каюты. Дунфан Яньсюй не могла войти и вынуждена была разговаривать через интерком. Часть стены оставалась прозрачной, и она видела плавающего в центре помещения человека, который похитил самый мощный боевой корабль человечества. Джан Бэйхай склонил голову, собираясь что-то записать в блокнот. Перед ним висела панель управления, на которой высвечивалась готовность к режиму тяга 4. Нужно только нажать одну кнопку. Вокруг него плавали несколько шаров дыхательной жидкости, которые он еще не успел убрать. Его военная форма уже просохла, но складки на ней придавали Джан Бэйхаю усталый вид, отчего казалось, будто он разом постарел. Он проигнорировал вопрос и продолжил писать, наклонив голову. «Преследователи находятся в 1,2 миллиона километров от нас», — добавила Дунфан. «Знаю», — Джан Бэйхай не поднял головы. «Вы приняли мудрое решение, оставив экипаж в состоянии сна». «По-другому не получилось бы. Офицеры и рядовые разнесли бы вашу каюту вдребезги. А если бы вы включили тягу 4, то убили бы всех. Поэтому преследователи и не подходят ближе». Он не ответил. Перелистнув страницу, он продолжил писать. «Вы бы так не поступили, верно?» — тихо спросила она. «Вам и в голову не могло прийти, что я сделаю то, что сделал». Он на пару секунд умолк, а потом продолжил. «Люди моего времени мыслят иначе, чем вы». «Но мы ведь не враги». «Не существует постоянных врагов и постоянных союзников. Постоянен лишь долг». «Тогда ваш пессимизм насчет войны не обоснован. Трисолярис продемонстрировал, что стремится к переговорам. Объединенный флот Солнечной системы вышел на перехват зонда. Война закончится победой человечества». «Я знаком с новостями». «И вы по-прежнему настаиваете на пораженчестве и эскапизме?» «Да». Капитан в раздражении потрясла головой. «Вы и в самом деле мыслите не так, как мы. Например, вы с самого начала знали, что ваш план провалится, поскольку естественный отбор заправлен лишь на 20%, и его непременно догонят». Джан Бэйхай отложил карандаш и спокойным, как вода, взором посмотрел на собеседницу сквозь окно в стене каюты. «Мы все здесь солдаты. Но знаете ли вы, в чем заключается главное различие между солдатами прошлого и вами? Вы планируете свои действия, вычисляя их возможный исход. А мы исполняем свой долг, независимо от результата. Мне был дан единственный шанс, и я им воспользовался». «Вы просто себя успокаиваете». «Нет. Таков мой характер, Дунфан. Я не ожидаю от вас понимания. Все-таки нас разделяют 2 столетия. «Ну хорошо, вы исполнили свой долг, но ваша эскапистская выходка безнадежна. Сдайтесь». Он улыбнулся и опустил глаза на блокнот. «Еще рано. Мне нужно все записать. Все, что случилось за эти 2 столетия, это поможет тем немногим здравомыслящим, которые будут жить в следующие 2 века». «Вы же можете продиктовать компьютеру». «Нет, я привык писать от руки. Бумага надежнее, чем компьютер. Не беспокойтесь, всю ответственность я беру на себя».